Искусство идеи и материи. Уколы, порезы, бедное и брутальное. Вернемся из-за океана в Старый Свет. Критически настроенное послевоенное европейское искусство нещадно атаковало холст, символ буржуазности и конвенциональной красоты. Впереди лихие 1960-е, Красный май, студенческая революция в Париже, маоизм интеллектуалов, консюмеризм — бич постиндустриальной эпохи, его ироничное лицо — поп-арт и концептуальное искусство. Европейские художники продолжали искать новые формы выразительности, которые визуально деконструировали бы современную реальность. Порезанные и пожженные холсты, кубы из земли, инсталляции из мусора, шокирующие перформансы — все эти практики ворвались в галереи и музеи. Они развенчивали стереотипы об искусстве и возвращали творчеству, если не революционный, то социальный порыв. В Италии начало складываться оригинальное антибуржуазное искусство — «Арте повера». Во Франции и Германии произошел поворот к брутальному, наивному искусству и перформансу. Многие эксперименты объединило интернациональное движение «Флюксус». Если в Германии Гюнтер Юккер забивал гвозди в полотна и прочие предметы, то в Италии Альберто Бурри поджигал холсты, а молодой Пьеро Манзони обклеивал их ватой, заливал флуоресцентной краской, обтягивал кожей животных. Лучио Фонтана раньше других начал наносить увечья полотнам, прокалывать и резать. С одной стороны, в его работах обнаруживается устремленность к метафизике, указание на идеальное, бездонно темное и девственно пустое пространство за холстом, а с другой — холст обретает предельную телесную материальность, становится субъектом изображения. Фонтана инициировал новое направление в современном искусстве — спациализм, итальянское «спацио» — пространство, рассматривающее живопись и скульптуру как единый вид искусства, объединяющий цвет, звук, пространство, движение и время. Спациализм основан на сочетании элементов конкретизма, дадаизма и ташизма. Свои эстетические устремления Фонтана, подобно авангардистам, выразил в «Белом манифесте» 1946 года и «Техническом манифесте спациализма» 1951 года. Порезы в его работах указывают не только на трансцендентную глубину, находящуюся по ту сторону холста. Художник часто заклеивал оборотную сторону картины черной марлей, чтобы подчеркнуть эффект космической, затягивающей, фасцинирующей глубины. Но и на физическую поверхность. Одномерность нивелирует глубину и наоборот. Альберто Бурри, 1915-1995, наряду с Лучио Фонтаной, самый известный итальянский художник послевоенного времени. Его слава вышла далеко за пределы Италии. Врач по образованию, он был призван на фронт во время Второй мировой войны и попал в плен. Находясь в заключении в 1944 году в Херрифорде, Техас, США, Бурри занялся живописью. В качестве холстов он использовал грубую и фактурную мешковину. Художник начал использовать ее в лагере, видимо, за неимением лучшего. Позже Бурри обратился и к другим материалам — смоле, пемзе, песку, обгоревшей древесине, пластику, металлическим листам. После освобождения в 1945 году художник вернулся в Рим. Его работы того периода специфические, почти трехмерные абстракции с неизменным акцентом на материале. Получались покореженные, разорванные и заново заштопанные, пригорелые, травмированные — экспрессивные композиции, сообщающие об опыте боли, ужаса, смерти. Бурри часто использовал прием расплескивания краски по ткани, благодаря чему холст начинал ассоциироваться с окровавленными повязками, становился проекцией военного травматического опыта и насилия в целом. «Мешковина в красном», 1954. В начале 1970-х художник создал серию треснувших картин, или «кретти» — итальянская трещина. Он одним из первых стал использовать ассоциативный потенциал материалов. Бури предвосхитил не только бедное искусство, но и джанк-арт в Америке. Пьеро Манзони, ученик Лучо Фонтаны, в конце 1950-х взялся за создание некрасивых картин, названных «ахроматами», и ставших манифестом радикального отказа от повествовательности и развлекательности в живописи. Ахромы — это не бесцветное полотно, как может показаться из названия, а произведение, взаимодействующее со зрителем через форму, фактуру и текстуру. Манзони покрывал холсты клеем и различными химическими смесями, видоизменявшими их без участия автора. Позже художник использовал новые материалы — вату, бумагу, овечью шкуру, модифицируя поверхность картин. Стирая границы между живописью и скульптурой, инсталляцией и арт-объектом, Манзони без устали экспериментировал. Например, заливал эпоксидной смолой яйца и выпечку, прутья и ветки и прочее. В итоге он создал свою самую знаменитую работу — «Дерьмо художника». Размышления Фонтаны об искусстве, работая Манзони с вещественностью, трансформации материалов у Бурри возникли в контексте настроений послевоенной молодежи, преисполненных критики коммодификации, коммерциализации творчества и повлияли на возникновение в Италии движения «Арте Повера». Термин «Арте Повера» — итальянское «бедное искусство» — введен в 1967 году искусствоведом и куратором Джермано Челлантом. Участники «Арте Повера» отрицали все эстетические достижения, прежнее культурное и культовое достояние, отрекались от всего разумного, прекрасного, возвышенного, декоративного, развлекательного. Причина все та же. Ценности искусства и культуры скомпрометированы бедствиями Второй мировой. К ним утрачено доверие. Фотография картины «Красный пластик 3» Альберта Бурри, 1961. Что в подобных условиях делать художнику? Исследовать складывающиеся отношения между природой и индустрией, критиковать и разрушать бинарные оппозиции высокого и низкого, элитарного и массового, суждения о красоте и уродстве. Для этого использовались промышленные или неэстетические материалы, освобождавшее творчество от ограничений традиционных методов и форм. Значительное место в обновляющемся искусстве обрело политическое измерение. Художники становились активными соучастниками актуальных социальных процессов. Их работы создавались и воспринимались не только в эстетическом, но и в общественном контексте. Искусство, этика и жизнь слились в гомогенном потоке. На фоне индустриализации и зачатков экоактивизма художники обращались к природным материалам и ручному труду, противопоставляя их капиталистическим технологиям и конвейерному производству. В отличие от американских минималистов, работавших с пластиком и другими современными материалами, Арте Повера было куда более политизированным, экологическим и критическим направлением. Фотография работы. Задерживая 17 лет развития, оно продолжит расти за исключением этого места. Джузеппе Пеноне, 1968-85. Этот итальянский художник работает с жизнью окружающей среды. Из превалирующего в его творчестве материала, дерева и деревьев, он создает всевозможные инсталляции и объекты. Так Пеноне исследует проблему эстетизирующего и эксплуатирующего вторжения человека и цивилизации в природную среду. Один кубический метр земли. Пино Паскали, 1967. Без названия. Джулио Паолини, 1961. Скрытая жизнь внутри. Джузеппе Пеноне, 2011. Художник срезает с погибших деревьев годовые кольца, создавая дерево в дереве, метафору продолжения жизни и перерождения форм. В 2022 году на территории ГЭС-2 в Москве выставили деревянную скульптуру Джузеппе Пеноне «Пространство света», 2008. Иглу Зяпа. Марио Мерц, 1968. Мерц создавал различные конструкции, но особенно интересно его загадочное убежище «Иглу», впервые сконструированный в 1968 году. «Иглу» — северное жилище инуитов, ледяная палатка, сложенная спиралью из снежных блоков. Имитация архаичного жилища у Мерц представляет собой полусферическую конструкцию, скрепленную решетками и стальной проволокой. Арматура покрыта пластиковыми пакетами, наполненными землей. Сооружение опоясывает неоновая надпись, высказывание вьетнамского генерала Вон Гуен Зяпа. «Если враг собирает силы, он теряет землю. Если он рассеивается, он теряет силу». Инсталляция Мерца критикует европоцентристский колониализм, уничтожающий жилье и культуру коренных или традиционных народов. А левая политическая повестка Европы актуализируется в образе и словах вьетнамского генерала, министра внутренних дел правительства Хо Ши Мина, главнокомандующего Народной армией Вьетнама, министра обороны и члена Политбюро Коммунистической партии, всю свою жизнь воевавшего с Западом. В 1950-х с Францией, с 1965-го с США. Что делать? Марио Мерц, 1968-73. Этот вечный вопрос, терзавший еще Николая Чернышевского, написан, выложен электролюминесцентным проводом. Мерц поместил надпись на поверхность воска, застывшего в алюминиевом вместилище. Подключенные к электросети неоновые слова нагреваются и плавят воск, ту твердую субстанцию, что служит для них основой, опорой. То есть сам вопрос разрушает свои основания. «Венера тряпичная», Микеланджело Пистолетто, 1967. Знаменитый эталон красоты, грации, женственности, ню и высокого классического искусства сталкивается с образом дешевого и доступного масс-маркета, грудой тряпья, ассоциирующегося с потребительской корзиной обычного представителя рабочего класса. Статуя античной богини воссоздана из бетона, притом окружена знаками консюмеризма и пресыщенности, лишающими ее былой ценности и бесцеремонно уравнивающими с предметами широкого потребления. Художники боролись со вкусом, сформированным традицией и капиталистическим рынком, со стандартизированным красивым искусством. В бедном же искусстве использовались материалы, подлежащие утилизации, мусор или отходы, обрывки газет, листья табака, тряпки, бумажки, фантики и прочее. Эти предметы составляют саму плоть повседневной жизни, а потому заслуживают художественной рецепции. Арте Повера пронизано сильным этическим зарядом включить исключенные, низкие брутальные материалы, трэш, никому не нужные вещи, в искусство, ранее их отрицавшее. Форма или содержание? Извечный спор реалистов и номиналистов. Связь формы и содержания взаимообусловлена и неразрывна в произведении искусства. В 20 веке форма все более концептуализировалась, неминуемо усложняя и содержание. К примеру, фабула романа Джеймса Джойса «Улисс» проста. Один день из жизни Леопольда Блума. Но сюжет и ткань текста проблематизируют историю европейской литературы, строя принципы модернистского дискурса и формируя парадигму его разрушения. «Черный квадрат» Казимира Малевича и «Ready-made» Марселя Дюшана концептуально препарируют конвенции и подрывают каноны развития искусства, нормы изобразительности. Язык, речь, жест и авторефлексивность художественного высказывания обретают особое значение в постмодернистских поисках 1960-х годов и далее. Марсель Дюшан и неодадаизм, Джон Кейдж и движение «Флюксус», эксперименты Пьера Манзони и перформансы Ива Кляйна, бедное и брутальное искусство демонстрировали и проблематизировали связь материи и материала, статичных форм и пластичной выразительности, подталкивая реципиента к интерпретации работы, определению ее смыслового ядра, концепции. Так, вкупе с минималистскими тенденциями, критикой абстрактного экспрессионизма и отказом от модернистской живописи, совершался тотальный поворот к искусству идей. Принято считать, что в концептуальном искусстве идея доминирует над эстетикой, техникой и материалом произведения. Тем не менее, замысел и форма неразрывны, и те средства, из которых создается произведение, проблематизируют и воплощают идею. Сол Левит, один из пионеров концептуального искусства, считал, что концепция или идея является наиболее важным аспектом работы, поскольку образ уже готов, а исполнение в материале — дело формальное. Идея — это машина, делающая, двигающая, развивающая искусство. И каждый, например, по инструкции, вполне способен создать концептуальное произведение. В 1961 году философ и художник Генри Флинт ввел термин «концептуальное искусство» в одноименной статье, напечатанной в протофлюксовской антологии случайных операций. Он утверждал, что концепт-арт произошел от его же понятия «когнитивный нигилизм». Опираясь на синтаксис логики и математики, концептуальное искусство должно было заменить и математику, и формалистическую музыку. Работа «Один и три стула» Джозеф Кошут, 1965. Инсталляция состоит из стула, его фотографии и словарного определения слова «стул». Прозорливый зритель тут угадывает апелляцию к философии Платона, ибо каждый из этих объектов может считаться репрезентацией идеи стула. Смотрящий тонет в инстанциях подобных репрезентаций. Если физический стул еще можно назвать воплощением идеи стула, то изображение, фото, — это уже копия копии. Отражает ли хоть один из данных объектов природу стула в полной мере, или лишь указывает на языковые игры? Наше понимание окружающего мира опосредовано системой семиозиса. Входя в коммуникацию с окружающей средой, мы меняем регистры языка, вербального или невербального, но остаемся в ловушке знаков. В 1955 году Людвиг Витгенштейн выпустил книгу «Философские исследования», в которой ввел термины «форма жизни» и «языковая игра», описывающие эту проблему. Кошут же указывает на бесконечный тупик, лежащий в основе европейской культуры, обнажающий непрерывный и неизбежный конфликт между реализмом и номинализмом. Сам стул — репрезентация незримой идеи стула. Фотография является вторичной репрезентацией, лишающей нас возможности тактильного восприятия предмета. А словарная статья отдаляет нас и от осязательного, и от зримого истока. «Пять кубов» Джозеф Кошут, 1965. Однако прославил концептуальное искусство Джозеф Кошут, в 1965 году представивший публике работу «Один и три стула», а в 1969 — эссе «Искусство после философии». В эссе «Искусство после философии» Джозеф Кошут провозгласил конец традиционного художественно-исторического дискурса. Все искусство после Дюшана концептуально по своей природе, потому что искусство и существует лишь в виде идей. Кошут предлагает изучение средств, с помощью которых искусство приобретает свой статус. Быть художником сегодня означает задавать вопросы о природе искусства. В результате концептуализм обратился к исследованию зазоров между языком и образом, образом и материей, идеей и воплощением, к тому напряжению, которое рождается между ними. В дальнейших сериях работ одна из серий имеет характерный подзаголовок «Art as idea, as idea». Кошут использовал словарное определение или просто слова, актуализируя вопрос о природе и конвенциональности знания языка и мышления. Что остается за пределами вещи? Нематериальность или концепция? В таком случае работы концептуалистов и минималистов транслируют критическую позицию по отношению к избыточному потреблению и роскоши, в капиталистическом обществе. Товарный фетишизм подменяет отношения между людьми отношениями между вещами, полагал Карл Маркс, а адепты его доктрины Дьорд Лукач писал о феномене овеществления, повлиявшем на культуру, которая приобрела призрачную предметность под натиском культа производства. Концептуализм же и минимализм указывали на базовое в предмете, купируя избыточность. Концептуализм, среди прочего, инспирирован наследием до и раннесоветского авангарда, работами Казимира Малевича, Владимира Татлина и других. Направление снискало славу в США в 1960-е годы и спустя десятилетия будто возвратилось в места своего истока. Именно в СССР 1970-х годов концептуализм возродился в контексте иного политического строя, о чем пойдет речь ближе к концу книги. Фотография работы «Напольная скульптура открытого куба» Сол Левит, около 1974-го. В статье 1967 года Сол Левит предложил свое определение концептуального искусства. Цель художника, занимающегося концептуальным искусством, сделать свою работу интеллектуально интересной для зрителя и при этом не затрагивая его душу. Кубико-модульная структура стены, черная. Сол Левит, 1966. Работа исследует объем, пространство, структуры видимого, напоминая о структуралистских теориях языка в духе лингвистики Фердинанда де Соссюра или антропологии Клода Леви-Стросса, а также о традиции раннесоветского авангардного конструктивизма. Фотография работы «Место» Роберт Моррис, 1964. Этот перформанс исполнялся вместе с художником Кароли Шниман и подражал картине «Олимпия» Эдуарда Мане, которая породила скандал, стала символом нового искусства, социальных изменений и гендерной эмансипации. В процессе перформанса Моррис в маске с очертаниями его собственного лица, специально созданной Джаспером Джонсом, постепенно, отделяя и унося куски фанеры, разбирал подобие ящика для транспортировки картин, дабы раскрыть и показать обнаженную Шниман, лежащую на белом фоне, живую копию работы Мане. Так Моррис становился копией себя и копиистом великого французского художника. Действо совершалось под звуки отбойного молотка, пока Шниман Олимпия снова не скрылась от глаз зрителей в фанерной коробке. Формула минимальности. Непосредственный интерес к раннесоветскому авангарду, к работам Казимира Малевича и Владимира Татлина, к творчеству румынского скульптора Константина Бранкузи, к немецкому Баухаусу, к наследию Пита Мондриана и других художников движения «Лестейль» заметен в программе «Минимал арта», к которому также относят и Сола Левита. «Минимал арт», английское «minimal art», уходит от символизма и визуальной метафоричности к освобожденным от бремени значений, стерильным геометрическим формам, нейтральным поверхностям, монохромам. В отличие от итальянского «arte povera», минималисты использовали изготовленные и промышленные материалы. Их уникальность, по сравнению с прочими цеховыми собратьями 1960-х, выражалась в эстетизации формы, в акценте на вечность, на редукцию объекта. Эти художники — Сол Левит, Дональд Джад, Дэн Флавин, Карл Андре, Роберт Моррис, Фрэнк Стелла и другие — старались использовать готовое сырье — кирпичи из хозмага в бруски, лампы, избегая лишних вторжений в плоть предмета, ценного самого по себе. Если поп-арт сохранял семантику предметов, вменяемую им масс-маркетом и масс-медиа, то в контексте минимализма те же предметы включались в иные оригинальные конфигурации, продиктованные целостностью формы и цвета. Если концептуалисты делали ставку на идеи, то минималисты, строго наоборот, стремились к эмансипации материальных объектов от идей, что, впрочем, не мешало Солу Левиту и Роберту Моррису быть одновременно как концептуалистами, так и минималистами. Сами художники не называли себя минималистами, их не связывали ни общий манифест, ни групповая коллегиальность. Объединила их выставка «Первичные конструкции. Молодые американские и британские скульпторы», состоявшаяся в 1966 году в Еврейском музее Нью-Йорка. Арт-критики же увидели в ней две магистральные тенденции — стремление к упрощению формы и размывание границ между искусством и дизайном. Новое явление получило название Minimal Art или ABC Art. Фотография инсталляции на выставке «Первичные конструкции. Молодые американские и британские скульпторы. 1966». Ничего лишнего, ничего личного. Кредо минималистов. Их объекты тождественны самим себе. Один из лидеров движения Фрэнк Стелла говорил: «То, что вы видите, это то, что вы видите». Монумент для Татлина. Дэн Флавин. 1964. Чистота линий ламп и света в инсталляции отсылают к конструкциям Татлина. Дэн Флавин 30 лет проработал с одним единственным материалом — флуоресцентными лампами, продававшимися в магазинах товаров для дома. Без названия. Дональд Джад. 1967. Бруски из алюминия и плексигласа изготовлялись рабочими подрядчиками, художник лишь выстраивал их в простые конструкции. По сути, арт-объекты Джада демонстрируют минимум участия автора, который становится лишь координатором работ. Однако это не лишает инсталляцию эстетической притягательности и созерцательности, напоминающей о восточных духовных практиках. «Черная живопись» Фрэнк Стелла. 1959. Работы 1960-х Стеллы были близки к поискам минималистов, однако позднее он перейдет к созданию сложносоставных инсталляций и постживописных абстракций. Художник считал, что картина — это плоская поверхность с краской на ней и ничего больше. Серию черных картин он писал, используя бытовую краску, оставляя на холсте непрокрашенные полосы, образующие орнамент и динамику. Роберт Моррис, художник-концептуалист, скульптор, инсталлятор и перформер, в работе «Коробка со звуком ее собственного создания» 1961 года, обратился к базовым формам. Этот арт-объект стал важной вехой в развитии минимального и концептуального искусства. Коробка — максимально простой предмет и в то же время чрезвычайно полисемантичный. Он ассоциируется с сознанием человека и с его бессознательным, с МакГаффином, ящиком Пандоры, идеальной формы и так далее. Все эти коннотации содержат идею пустоты и тайны. Минимализм в последующие десятилетия вплоть до настоящего момента развивался в различных сферах. Помимо визуальных искусств, минималистские тенденции актуализовались в музыке, в дизайне, в архитектуре и прочее. Мода и дизайн этого направления избегали какого бы то ни было декора, излишеств и дополнений, тяготея к легкости форм, лаконичности линий и ограниченному количеству цветов. Самым известным примером минимализма в моде стала коллекция платьев «Мандриан» Ива Сен-Лорана, осень-зима 1965-1966. Ее название — оммаж нидерландскому художнику Питу Мандриану, минималистски ограничившему форму до прямоугольников и цвета до базовых. Та же лаконичность и строгость присущи минималистской архитектуре. Как скульптурные конструкции художников минимал-арта были во многом инспирированы работами того же Мандриана и представителей раннесоветского авангарда, так и зодческий минимализм произрастал из общих для конструктивизма и Баухауса идей, хотя последние значительнее выразились в функционализме. Специфическое минималистское кредо «меньше значит больше» сформулировал немецко-американский архитектор Людвиг Мис Ван дер Роэ. По просьбе своего друга Вальтера Гропиуса в 1930 году он стал директором школы Баухаус, сначала в Диссау, затем в Берлине, и занимал этот пост до 1933 года. И еще ранее, в 1929 году, он спроектировал и построил минималистский павильон «Германия», представлявший собой не столько павильон, сколько экспонат на международной выставке в Барселоне и принесший ему мировую известность. В 1951 году мисс Ван дер Роэ закончил еще более минималистские рафинированное здание — стеклянный дом для Эдит Фарнсуорт, известной в Чикаго женщины-хирурга. Это остекленный белый каркас, будто перманентно левитирующий прямоугольник. Внутри отсутствуют стены-перегородки, кроме санузла и подсобного помещения, и во все стороны открывается вид на окружающий пейзаж. Сейчас в этом памятнике архитектуры работает музей. Подобная архитектура, занявшая определенную нишу на рынке недвижимости, по сей день востребована среди представителей среднего класса, особенно европейского. Расцвет же архитектурного минимализма пришелся на 1960-е годы, когда императив мисса Ван дер Роэ «меньше значит больше» реализовался почти буквально в возведении небоскребов в Чикаго и Нью-Йорке. В 1958 году мисс Ван дер Роэ построил нью-йоркский небоскреб Seagram Building, ставший прототипом многочисленных корпоративных офисов по всему миру. Обрести осязаемый объем стремился и минимал-арт. Художники переходили от написания картин к созданию инсталляций, скульптур и арт-объектов. Например, Дональд Джад при отказе от живописи провозгласил: «Объемное произведение искусства по своей природе мощнее и конкретнее, чем краска на плоскости». Логика усекновения лишнего в пользу объемного обнаруживается и в протяженных, динамических, разворачивающихся и воспринимающихся во времени видах искусства. Предтечами минимализма в музыке стали Эрик Сати и Джон Кейдж. Первыми композиторами-минималистами считаются американцы Терри Райли, Филипп Гласс, Стив Райх и Ламонте Торнтон Янг, один из участников движения «Флюксус». Если минималисты изобразительных искусств и архитектуры оперировали базовыми формами и цветами, то у минималистов в музыке базовыми элементами становились паттерны из отдельных звуков, аккордов и обрывков мелодии. Минималистское музыкальное произведение развивается словно само собой, в чем угадывается влияние идей Джона Кейджа в режиме статического времени. Его минималисты концептуализировали в противовес экспрессивно-динамическому, психологическому проживанию времени, присущему европейской академической музыке. Термин «минимализм» применительно к музыке был введен независимо друг от друга композиторами Майклом Найманом и Томом Джонсоном, прижился и стал использоваться с середины 1970-х годов. С тех же самых пор в СССР, а затем и в России, минималистские тенденции в музыке наиболее последовательно развивал и оттачивал Владимир Мартынов. Название «минимализм» вызвало внутри цеховые разногласия. Его никак не хотели признавать некоторые музыканты, например, Филипп Гласс. Однако сходство устремлений композиторов-минималистов было очевидно, ведь их многие ранние концерты проходили совместно с выставками Сола Левита и других представителей минимал-арта. Пожалуй, лишь только в области кино минимализм не перерос в отдельное рафинированное направление, не выразился в единых стилистических принципах, вероятно, по причине синтетичности кинематографического произведения. Тем не менее, стремление к минимизации выразительных средств периодически овладевало кинорежиссерами. Как минималистское произведение может восприниматься знаменитый фильм Карла Теодора Дрейера 1928 года «Страсти Жанны д'Арк». В нем базовым элементом становится крупный план. Схожую стратегию избрал Робер Брессон, отдав предпочтение средним планам. Он же требовал от исполнителей ролей отказа от актерской игры, чтобы те ограничивались простым проговариванием реплик. Предельную кинематографическую аскезу провозгласили Ларс фон Триер и Томас Винтерберг в манифесте «Догма 95», призывая отказаться от декораций, реквизита, дополнительного освещения, фильтров, оптических эффектов, внекадрового саундтрека. В истории кинематографа отыщется много подобных явлений, однако тотального минимализма в этой области так и не оформилось. Очевидно, ввиду присущим кино динамики, нарративности, изменчивости, иллюзионистской природе, которая куда больше роднит кино с кинетическим и оптическим направлениями в изобразительном искусстве, о которых далее и пойдет речь. Фотографии работ. Платье Мондриан. Ив Сен-Лоран. 1965. Рядом с картиной Пита Мондриана. Павильон Германия в Барселоне. Людвиг Мисс Ван дер Роэ. 1929. Реконструкция. Стеклянный дом. Людвиг Мисс Ван дер Роэ. 1951.